но не пойманных преступников, и, встретив его наяву, он поразился. «Посмотрим, что дальше», — пишет о герое Бунин. Удивленный, он даже чуть было не приостановился. Но так как в душе его уже давным-давно не осталось ни даже горчичного семени каких-либо так называемых мистических чувств, то сейчас же и померкло его удивление. Шутя сказал он об этом странном совпадении сна и действительности жене и дочери, проходя по коридору отеля. Дочь, однако, с тревогой взглянула на него в эту минуту. Сердце ее вдруг сжало тоска, чувство страшного одиночества на этом чужом темном острове. «Ну и придумщица ты, Тася, настоящий мистик. Беглец-то этот, наверное, не был из России», — сказал Миша, чтобы рассеять гнетущее настроение, и все засмеялись. Даже Тася улыбнулась. В семье Булгаковых читали и Гоголя, и Салтыкова-Щедрина, и Гюго, и Мопассана, и символистов. Михаил и Тася жадно впитывали прочитанное. Но Тасина цель состояла в том, чтобы больше узнать нового и интересного. А Михаил проходил школу писательства в разных жанрах, направлениях, течениях, мысленно выделяя то, что ближе его душе, движению мыслей. На первом плане у него были Гоголь и Салтыков-Щедрин. Его поездки в Саратов не прекращались. Однажды они с Тасей, спустившись по взводу к Волге, увидели дым на пароходе, а затем огонь, быстро прыгавший с нижней палубы на верхнюю, из каюты в каюту. Потушить огонь не удавалось, и тогда раздался зычный голос, приказавший поднять якорь, рубить веревки. Освобожденный от оков, судно отошло от стоянки, но поплыло не к центру реки, а по течению вдоль пристани, поджигая все, что встречалось на пути: лодки, склады, амбары, трактиры. Люди метались по пристани, растерянные и ошарашенные случившимся, но никто не догадался подогнать буксир к судну и увести его подальше от портовых строений. А тем временем охваченная пламенем пристань гудела от раздуваемого ветром огня, трещали горящие столбы, стены, крыши. Загорались даже деревянные ступеньки взводов, отрезая людям путь к спасительным улицам города. Началась паника. Миша тащил Тасю наверх, крепко держа за руку. Лицо его пылало от близости огня, душа от возмущения. Впервые Тася услышала от него слова резкого негодования. Потом она прочитает их в рассказе номер 13. «Дом Эльпид Рабкомуна», где героиня Пыляева, Аннушка, в холодные дни отрывала паркет от пола, бросала его в печку и устроила пожар, спаливший дом. «Люди мы темные, темные люди, учить нас надо, дураков, впервые в жизни», причитала, размыслив над происходящим. Об этом Михаил думал еще тогда на Волге, наблюдая людскую глупость, пустившую горящий пароход по течению вдоль Саратовской пристани. Тася вспоминала, как Миша вглядывался в горизонт, где Волга сливалась с небом, мечтая увидеть другие страны, другую жизнь. «Завидую Бунину», — сказал он. «Повидал многие страны. Наверняка заезжал в Сан-Франциско. Говорят, что интереснейший город и вполне европейский». Увы, как сложится жизнь Михаила Булгакова, что он, кроме рассказа Бунина, ничего не узнает о Сан-Франциско.